Будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более в робости, в нраве, чем даже днем, и при людях, и в яве, в вас меньшей дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах, как давеча, когда я в обморок упала, здесь Чацкий был. Чацкий бросается между ними. Он здесь притворщица. София и Лиза. Ах-ах! Лиза свечку роняет с испугу. Молчалин скрывается к себе в комнату.